Удовольствие, приди, том 1, глава 1. Тишину уютной квартиры Василия Викторовича разорвал грохот, от которого с дивана свалился кот Борис. «Мяу, блядь!» – проорал усатый, шерстью кверху. «Вот именно!» – пробормотал Василий, отрывая взгляд от тарелки с дошираком. Дверь с грохотом слетела с петель, и в проеме возникли три фигуры. Два здоровых лба в кожаных куртках и женщина. Женщина была высокая, в строгом костюме цвета «Мы тебя уже достали», с папкой под подмышкой и выражением лица, словно она вот-вот отправит Василия Викторовича в налоговую проверку лично. «Василий Викторович Марковкин?» – спросила она, хотя вопрос явно был риторическим. В папке уже лежала его фотография, биография и, возможно, список всех грехов, включая тот раз, когда он случайно стащил чужой заказ из Яндекс.Еды. «Да это я», – ответил Василий, медленно отодвигая тарелку. «Но если это про тот кредит, то я все объясню. Видите ли, кот не является уважительной причиной», – холодно парировала женщина. «Ваш долг – 342 867 рублей 42 копейки, с учетом пений», – Борис фыркнул. «Ну вот, Василий, я же говорил, не надо было вкладываться в тот стартап магические кристаллы для просветления». «Где кристаллы? Где просветление?» Один из кожаных курток хрустнул костяшками. «Собирайся, должник, ты едешь с нами». И здесь Василий Викторович понял, что-то пошло не так, причем очень не так, надо было как-то выкручиваться. «Слушай, дорогуша, а может, я как-нибудь отработаю по-быстрому, с тобой, например, ты симпатичная, и я могу показать тебе пару интересных штук наедине. Тебе точно понравится», сам не понимая, что за чушь сморозил, неловко закончил Василий. «Только если с ними», женщина показала на двух амбалов. «Не, Вась, с ними явно не вариант», философски заключил Борис, наблюдая, как один из кожаных курток с хрустом разминает шею. Женщина вздохнула, словно разочарованная учительница, которая уже в сотый раз объясняет, что дважды два, нисколько надо. «Василий Викторович, вы пытаетесь договориться с представителями коллекторского агентства «Лимб». Мы не берем бартер, особенно ваш», она брезгливо покосилась на его поношенную футболку с надписью «Я люблю магию». Прозвучал щелчок наручников, но не обычных, а странных, с выгравированными рунами, которые светились зловещим фиолетовым. «Эй, это вообще законно?» Попытался возмутиться Василий, но здесь на голову ему натянули мешок. «Законно, особенно с подписанными вами бумагами», ответила женщина и сразу обратилась к двум амбалам. «Пакуйте его быстрее». Последнее, что Василий услышал перед тем, как сознание уплыло в темноту, был голос Бориса. «Вась, если выживешь, напомни мне рассказать тебе про пункт 17 в твоем договоре с банком». Очнулся он от того, что по лицу бил резкий ветер. Точнее, должен был бить, но лица не было, как и тела. Василий Викторович существовал, но в формате душа в банке, точнее, в небольшом кулоне из черного стекла, который сейчас лежал на ладони той самой женщины. Лот 666. Душа должника Марковкина. «Начинаем торги», — объявила она, а вокруг зашелестели крылья. Тьма вокруг содрогалась от теней, и в ней вспыхивали пары горящих глаз. «Охуеть», — подумал Василий, и тут же испугался, а может ли он теперь вообще материться, будучи душой. Торги прошли на удивление быстро. 6 червонцев. Прошипел кто-то из темноты. 7. И череп должника из моей личной коллекции. Добавил другой голос. 10. И прекратите эту нудную торговлю. У меня обед через полчаса. Лениво бросила высокая демоница в платье из сгустков темной энергии. Ее голос звучал так, будто она размышляла не о покупке человеческой души, а о выборе десерта к кофе. Молоток стукнул. Продано. Василий Викторович почувствовал, как его в кулоне поднимают и вешают на тонкую серебряную цепочку. Теперь он болтался где-то на уровне декольте демоницы, и если бы у него еще было тело, он бы определенно покраснел. «Эй, я не согласен, меня нельзя просто так продать», — закричал он, но его голос звучал приглушенно из-за толстого стекла. Демоница рассмеялась, и ее смех напомнил Василию звон разбитого хрусталя. «Милый, тебя уже продали. Ты просрочил слишком много выплат». Она потрогала кулон пальцем, и Василий почувствовал, как по его бесплотному «я» пробежала волна холода. «А теперь веди себя тихо, у меня важная встреча». Но Василий не собирался сидеть тихо, он бушевал внутри своей стеклянной тюрьмы, пытался удариться о стенки, кричал, даже пробовал материться, на всякий случай, вдруг демоны боятся нецензурной лексики, но кулон оставался целым, а его новая хозяйка даже не обратила на это внимания. Внезапно он заметил нечто странное. В отражении стекла он увидел себя, но не того себя, каким он был сейчас, а свое настоящее тело. Оно стояло неподвижно, глаза были закрыты, а на лбу горел странный символ. «Эй, это же мое тело, что вы с ним делаете?» – завопил Василий. Демоница вздохнула. «Тише, драгоценный, его просто готовят к работе. Вам, людям, всегда так сложно объяснить самые простые вещи». И тут Василий понял, что бы ни задумали демоны, это точно не входило в его планы. А значит, пора было что-то делать, даже если ты всего лишь душа в стеклянной ловушке. «Хватит брыкаться, сиськам щекотно», — сразу проворчала демоница, придерживая кулон пальцем. Шли дни, Василий Викторович не унимался. Он метался внутри стеклянной тюрьмы, яростно стучал в стенки и даже пытался плевать, что, учитывая отсутствие слюны, выглядело скорее комично, чем угрожающе. «Я не остановлюсь, пока меня не выпустят и не вернут тело. Где право голоса, где возможность объяснить, что я не виноват?» Демоница подняла кулон перед глазами, и Василий впервые разглядел ее как следует. Ее зрачки были вертикальными, как у кошки, а в глубине янтарных глаз мерцали крошечные огоньки, будто где-то далеко внутри нее горели костры. «Какой же ты плохой мальчик», — протянула она, и в ее голосе внезапно прозвучало что-то похожее на искреннее любопытство. «Ты точно раньше был человеком? Обычные души к этому моменту уже смиряются, или сходят с ума, или начинают петь похабные частушки. А ты какой-то неправильный. Ну извините, что не оправдываю ваши демонические ожидания», — огрызнулся Василий. «Может, у меня просто принципы есть, или, не знаю, чувство собственного достоинства?» Демоница задумалась, постукивая длинным ногтем по стеклу. «Принципы, достоинство». Она произнесла эти слова так, будто пробовала на вкус незнакомые блюда. «Интересно, а что ты скажешь на это?» Она щелкнула пальцами, и кулон вдруг наполнился густым фиолетовым дымом. Василий закашлялся, хотя, опять же, легких у него не было, так что это был скорее рефлекторный жест души. И вдруг он увидел не просто отражение в стекле, а настоящее видение. Его тело, бледное и безжизненное, стояло посреди огромного зала, окруженное демонами в деловых костюмах. Один из них что-то втирал в его кожу, другой прикреплял к груди табличку с надписью «Лот 666А». «Тело. Без пробега. Гарантия 30 дней. Вы уже продали мое тело», — прохрипел Василий. «Ну конечно», — демоница улыбнулась, обнажив ряд идеально белых зубов. «Душа без тела — это как кредит без залога, а тело без души. О, это универсальный инструмент. Его можно использовать как марионетку, как сосуд для другого духа или даже как модный аксессуар. Кстати, твое идет по крайне высокой цене, у тебя же аппендикс не вырезан, вот». Премиум категория. Василий онемел. Нет, он, конечно, знал, что демоны не самые приятные существа, но чтобы так цинично. И здесь он почувствовал что-то странное. Тепло. Где-то в глубине его бесплотного существа зародился крошечный огонек. «Ао!» — протянула демоница, внезапно наклонившись ближе. «Что это у нас? Неужели праведный гнев? В 2025 году? Это же раритет!» Василий не ответил. Он сосредоточился на этом чувстве, на этой ярости, которая разгоралась все сильнее. И кулон треснул. Тонкая паутинка трещины побежала по идеально гладкой поверхности. Демоница впервые с момента их знакомства выглядела искренне удивленной. «Ну надо же!» – прошептала она. «Кажется, я недооценила тебя, человек!» Фиолетовый свет мелькнул в пальцах демоницы, и трещина на кулоне исчезла, будто ее и не было. Василий тут же почувствовал, как невидимые оковы снова сжали его душу, не оставляя даже призрачной надежды на сопротивление. «Вот, сиди тихо, будь умничкой», — демоница провела ногтем по стеклу, оставляя на нем сверкающий след. «Но если и дальше будешь бунтовать, то я засуну тебя в одно очень интересное место, где твоя прыть хорошо мне послужит какое-то время». Голос ее стал сладким, как мед с примесью цианида. «Какое место?» — не удержался Василий. Демоница ухмыльнулась. «Представь, крошечный адский мир, созданный специально для строптивых душ. Ты будешь вечно бежать по бесконечному коридору, а за тобой будет гнаться, ну, скажем так, кое-что очень мотивирующее. Кое-что, твой неоплаченный кредит, в материализованном виде». Василий содрогнулся. Он на короткий момент представил, как выглядит его долг в демонических отчетах. Огромная цифра с горящими красными глазами и острыми зубами. «Ладно, ладно, Я понял, буду тихим, поспешно согласился он. Демоница рассмеялась и собиралась что-то ответить, но вдруг ее ухо дернулось. Где-то вдалеке раздался звук, мягкий, но отчетливый удар лапой в дверь. Опять этот кот, прошипела она, и в ее голосе впервые прозвучало раздражение. Василий насторожился. Это Че Борис. Демоница резко встала, и кулон закачался на ее шее. Он уже третий день ходит вокруг моего чертога, вынюхивает, царапает пороги, и самое противное, оставляет шерсть на моих коврах. Василий едва сдержал смех. Даже здесь, в аду, Борис оставался собой, наглым, пушистым и совершенно неуправляемым. Он ищет меня, он ищет проблемы. Демоница сняла кулон с шеи и поднесла к губам. И если он сунется сюда, она приоткрыла рот, и Василий увидел, как в ее глотке мерцает пламя. Я скормлю тебя себе на завтрак. Понял, человечишка? Кулон снова закачался на ее шее, а Василий задумался. Борис рядом. Борис не сдается. А значит, шанс еще есть. А значит, и я не должен сдаваться. Мысль пронеслась в сознании Василия, как искра по пороху. Он снова начал биться о стенки кулона, уже не просто в отчаянии, а с холодной, яростной решимостью. Стекло гудело, цепочка позвякивала, а демоница наконец не выдержала. Демоническую речь мы не понимаем. Да, возмущенно бросила она, срывая кулон с шеи. Ее глаза вспыхнули алым, а в воздухе запахло гарью. Что же, тогда тебе пора доставлять мне удовольствие вместо раздражения. Василий не успел понять, что это значит. Мир резко перевернулся, кулон затрясся, и через секунду он оказался в трусах. Выдавил он. Что, человечишка? Язык проглотил. Раздался сверху приглушенный голос. А так орал, так брыкался. Темное, душное пространство, обтянутое черным кружевом, демоница, как выяснилось, предпочитала стиль готический соблазн. Где-то сверху доносилось ее довольное урчание. Ну что, человек, теперь будешь вести себя прилично, или тебе нравится там? Василий онемел, не от страха, не от стыда, а от ослепительной, бьющей в душу ярости. Ты даже не представляешь, как сильно ты ошиблась, прошипел он. Голос его внезапно стал глубже, будто кто-то добавил в него десяток децибел. Я согласен на ад, на погоню за мной материализованным кредитом, на вечные муки. Но это переходит все границы. Кулон подпрыгнул в такт шагам, и Василий с ужасом понял, что каждое движение теперь сопровождается опасным трением о полупрозрачную ткань черного кружева. Ты вообще понимаешь, что это сексуальное домогательство? Завопил он, отчаянно цепляясь за последние крохи своего достоинства. Ой, да ладно. Демоница равнодушно провела ладонью по бедру, и кулон с небывалой легкостью вдавился куда-то в теплую складку. Ты теперь вещь, а вещи носит там, где удобно. Мне, например, удобно, когда мой талисманчик греется, в интимной зоне. Где-то снаружи раздался яростный кошачий вопль. Мяу, сука. Ах, твой пушистый адвокат опять беспокоится. Демоница злорадно сжала кулон сильнее. Как мило, он даже не представляет, насколько близко мы сейчас. Василий внезапно осознал кошмарную перспективу. Если Борис все-таки прорвется сюда, то первое, что он увидит, это торчащую из трусов хозяйки кулона с его лучшим другом цепочку. Ты ненормальная. Спасибо, дорогой. Она сладко потянулась, и кулон провалился еще глубже. Ох, кажется, мне начинает нравиться твой бунт, такой энергичный. И здесь Василий почувствовал изменение. Плоть вокруг него вдруг стала другой. Нет, это что-то иное. Магия, ах да, демоница игриво провела рукой по груди. Я же забыла предупредить, мое тело источает закон греха. Через час ты будешь молить меня оставить тебя там навсегда. Кулон начал нагреваться. Василий проглотил свой стыд и... Борис, хватит когти мять, в окно шугай, раз дверь не открыть. Снаружи грохнуло, зазвенело стекло, и раздался победный вопль. Вась, я иду. Стоп, это ее трусы? Серьезно? Кот замер в шоке. Демоница рассмеялась, поглаживая трусики. Ну что, мальчики, один принес удовольствие, другой справедливость. Ха, ты меня недооцениваешь, закричал Василий, яростно бросаясь внутри кулона. Борис, фас, снизу я сам разберусь, а ты отмудохай ее как следует сверху. МРРР, с удовольствием, проурчал Борис, и в следующее мгновение его пушистая тень взмыла в воздух. Демоница едва успела вскрикнуть, как острые когти впились ей в грудь, цепко вцепившись в дорогую кружевную ткань. Ах! Пронеслось по комнате, и она тут же прикусила губу, но было уже поздно, По ее лицу разлилось странное, почти детское восхищение. «Такого у меня еще не было», — радостно выдохнула она, и ее глаза загорелись алым огнем. Борис, не ожидавший такой реакции, на мгновение застыл, но потом решил, что это какая-то демоническая уловка, и впился когтями глубже. «Выпусти Васю, тварь!» — зашипел он, брыкаясь задними лапами. Но демоница только закатила глаза от удовольствия. «О-о-о, да, сильнее!» — прошептала она, и ее крылья расправились за спиной, роняя с полок дорогие безделушки. Василий, все еще зажатый внутри, почувствовал, как ситуация выходит из-под контроля. «Борис, ты чего? Прекрати ее возбуждать, я пытаюсь ее убить!» — возмущенно мяукнул кот, но демоница уже прижимала его к себе, нежно почесывая за ухом. «Какой хороший, какой злой котик!» — бормотала она, и ее голос дрожал от восторга. Борис выгнул спину. «Вась, она какая-то неправильная демоница!» «Да я уже понял!» — отчаянно бросил Василий. «Но если она сейчас кончит, я шумру от стыда!» Демоница, услышав это, рассмеялась и, наконец, вытащила кулон из трусов. «Ох, мальчики, вы просто прелесть!» Она облизнула губы. Борис и Василий переглянулись, если это можно так назвать. «С этого момента у вас будет очень много работы», — добавила он и хитро улыбнулась. Как треск раздался внезапно. Фиолетовая энергия, которая должна была подчинять Василия, вдруг забила пульсирующими волнами из демоницы в кулон. «Что, что ты делаешь?» Демоница, не готовая к такому повороту событий, испугалась. «Я, ничего», — заорал Василий, но было уже поздно. Кулон лопнул, стекло рассыпалось, но вместо того, чтобы освободить душу, магия обволокла ее, как горячая смола. Василий почувствовал, как у него появляется спина, плечи, когти. «Охренеть!» — прошептал Борис, наблюдая, как из облака темной маны поднимается фигура. Василий стоял перед ними, но это был уже не Василий, а низший демон со сломанными рогами, как у барана. Кожа, синевато-серая, в шрамах. Хвост худой, как у крысы. И глаза. Глаза остались его. «Ну и мразь же ты теперь!» — восхищенно свистнул Борис. Демоница отползла к стене дрожа. «Ты поглотил мою силу!» Василий посмотрел на свои лапы и рассмеялся. «Похоже, что да. А знаешь, что это означает?» Он шагнул вперед. «То, что ты мне сильно задолжала за все эти издевательства. Теперь я твой кредитор», — Борис хищно улыбнулся. «Вась, отдавай ее, ну, по полной». Глава 2. Спокойствие демонического чертога разорвал звук, напоминающий смесь кошачьего вопля и предсмертного хрипа старого принтера. Борис, сидя на плече новоиспеченного демона Василия, оскалился в сторону дрожащей хозяйки преисподней, которая теперь прижалась к стене, как провинившийся офисный работник перед разгневанным начальником. «Ну что, дорогуша?» Василий склонил голову, и его голос, теперь грубый, с легкой хрипотой, будто бы кто-то наступил на лады гитаре, прозвучал крайне зловеще. «Теперь у нас с тобой особые отношения. Ты же любишь особые отношения?» «Да», демоница, еще минуту назад уверенная в своей победе, теперь напоминала скорее испуганного кролика, случайно забредшего в бар для байкеров. Ее крылья, обычно гордо расправленные, беспомощно обвисли, а глаза, в которых еще недавно плясали адские огоньки, округлились до размера блюдец. «Ты не можешь просто так поглотить мою силу», — попыталась она возразить, но голос ее дрожал, выдавая всю тщетность сопротивления. «О, могу», — Василий щелкнул пальцами, вернее, тем, что у него теперь было вместо пальцев, и в воздухе вспыхнул крошечный фиолетовый огонек. «Видишь, это твоя магия, теперь она моя. И знаешь, что самое забавное?» Он наклонился ближе, и демоница почувствовала, как по спине пробежал холодный пот. «Ты сама научила меня, как ею пользоваться», — Борис фыркнул. «Ну, если быть точным, она скорее втолкнула тебя в это знание, буквально». Демоница покраснела, что для существа с кожей цвета ночного неба было довольно впечатляющим зрелищем. «Я могу предложить сделку», — выпалила она. «О, опять эти ваши демонические сделки», — закатил глаза Василий. «Нет уж, дорогая, теперь я устанавливаю правила». Он огляделся. Чертог, еще недавно казавшийся мрачным и величественным, теперь выглядел потрепанным. На полках валялись разбитые склянки с подозрительными жидкостями, на полу красовались клочья дорогой ткани со следами кошачьих когтей, а в углу дымился какой-то аппарат, похожий на помесь кофеварки и устройства для пыток. «Первое», — Василий поднял коготь, — «ты возвращаешь мне мое тело, оно уже продано», — взвизгнула демоница. Второе, он проигнорировал ее возражение, ты объясняешь, какого черта вообще происходит. Третье, добавил Борис, у нас будет бесплатная подписка на все демонические сервисы и печеньки. Демоница замерла, словно пытаясь понять, серьезно ли кот только что потребовал печеньки в условиях капитуляции. Фух, демоница провела рукой по порванному платью, и ткань мгновенно восстановилась. Так, начнем сначала. Она глубоко вздохнула, собрав остатки достоинства. Ты, Василий Викторович Марковкин, умер. Что? Ну, технически. Твое тело еще функционирует, но душа изъята, а значит, по нашим законам, ты, труп с просроченным кредитом. Но я живой. Нет, демоница покачала головой. Ты осознающий. Это разные вещи. Борис медленно моргнул. Вась, если ты труп, то кто тогда сейчас орет? Отличный вопрос, кивнула демоница. Видишь ли, души должников, это МММ, ценный ресурс. Их используют для поддержания магических процессов во всех слоях и кругах ада. Твоя, например, должна была пойти на питание для порчи вечности. Для чего? Ну, это такая штука, которая... Она замялась, ладно, просто представь огромный пылесос, который всасывает надежды и мечты. Охуенно, пробормотал Василий. Но теперь, демоница нервно закусила губы, ты поглотил часть моей силы, и это, немного меняет правила игры. Немного, Василий оскалился, демонстрируя новые клыки. Ладно, полностью. Она подняла руки в защитном жесте. Теперь ты не просто душа, ты, гибрид. В комнате повисло молчание. Даже Борис на секунду задумался. То есть, медленно проговорил Василий, я теперь, получеловек-полудемон, полутруп-полудемон, поправила демоница. Но да, суть ты уловил. И что это значит? Это значит, она неожиданно улыбнулась, и в этой улыбке было что-то опасное, что теперь у тебя реально большие проблемы. Где-то вдалеке раздался громовой раскат, и стены чертога содрогнулись. «Это что, у нас гости?» – насторожился Борис. «Хуже», – демоница побледнела. «Это коллекторы. Коллекторы, ты тоже в долгах?» – вопросил кот, не веря своим ушам. Малина смущенно потупилась. «Ну я взяла пару кредитов. На крылья новые на этот чертог на пару вечных проклятий. Сколько?» – Василий скрестил руки на груди. Демоница заерзала. Сколько?» «286 греховных душ». Наступила мертвая тишина. Борис первым нарушил ее. «Вась, да, мы влипли». «Ну да», она пожала плечами. «Вы думали, только у вас в мире смертных есть долги?» Василий почувствовал, как его новообретенные демонические инстинкты зашевелились где-то в глубине сознания, подсказывая. «Беги, Борис». «Да, Вась, мы спасаем ее». Борис упал на спину и забил лапами в воздухе. «Ты совсем охренел? Она же хотела тебя сожрать, засунула в трусы и вообще. А теперь она наша должница». Василий оскалился. «И никто, слышишь, никто не имеет права забирать наше имущество. Особенно какие-то треклятые коллекторы». Малина посмотрела на него с неожиданным уважением. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Тогда вам точно надо валить, иначе они заберут ваши души в уплату моего долга. А ты, сначала свалите, потом придумайте, как мне помочь, иначе даже начать не успеете». Демоница вдруг метнулась к шкафу и выдернула оттуда небольшой мешок. «Да-да, валите. Здесь немного старых вещей, они помогут». «Почему ты?» «Потому что даже с моей силой ты им не ровня», ее голос стал ледяным. «А если они еще и узнают, что большая часть моей маны теперь у тебя?» Она не стала договаривать. Еще один раскат, ближе. Где-то снаружи завыл ветер, и в нем явственно слышалось чье-то тяжелое дыхание. «Вася, давай». Борис прыгнул на пол и рванул к окну. Василий бросил последний взгляд на демоницу. «Как тебя зовут?» «Малина». «Серьезно?» «Да», она закатила глаза. «Родители были оригинальны». «Ладно, Малина, я еще вернусь». Она ухмыльнулась. «Если выживешь в аду, я найду тебя первой». Василий рванул за Борисом, и через секунду они уже летели в темную бездну. Малина же осталась стоять среди разгромленного чертога, тихо шепча. «И тогда, человечишка, мы сведем счеты». Пустынные равнины нижних миров простирались до самого горизонта, сливаясь с кроваво-красным небом, по которому плыли черные, словно пропитанные сажей, облака. Воздух был крайне густым и тяжелым. Казалось, будто его можно разрезать ножом, а вместо привычного запаха земли и трав здесь витал аромат гари, серый чего-то еще, сладковатого, словно тление древних костей. Борис и Василий брели по извилистой тропе, петляющей между скал, похожих на застывшие языки пламени. Ветер свистел в ушах, а под ногами хрустел странный песок, который то и дело пытался укусить за пятки, буквально. Мелкие зубастые тени выскакивали из земли, щелкали челюстями и тут же растворялись в воздухе. Василий огляделся. Кое-где из земли торчали обломки костей, а вдалеке маячили одинокие скалы, напоминающие гигантские клыки, вонзенные в плоть мира. «Ну и жопа», — констатировал он, потирая затылок. Борис, державшийся рядом, с легкостью перебирал лапами, будто пару минут назад вовсе не участвовал в побеге от адских коллекторов. «Мяу», — заметил он философски. «Как ты вообще сюда попал?» — спросил Василий. Кот остановился, задумался, а затем ответил с невозмутимостью истинного стратега. «Ну, ты исчез, я подумал. Ваську похитили. Потом подумал, а хули я, кот, буду делать один в пустой квартире? Потом вспомнил, что ты мне как-то раз рассказывал про договор с банком, где был пункт про изъятие души в случае неуплаты. Потом понюхал воздух, нашел твой след, пахло дешевым дошираком и отчаянием, и просто пошел за ним. Пошел за ним?» Василий от удивления сморщился, что, учитывая его новые демонические черты, выглядело еще более эффектно. «Ну да, прошел сквозь зеркало в прихожей, потом через какую-то темную дыру, потом меня чуть не сожрала тень с зубами, но я ее поцарапал, и она отстала. В общем, ничего сложного. Бля». Василий сел на песок, ощущая всю абсурдность ситуации. «То есть ты, кот, просто взял и прошел сквозь межмировую границу, потому что хули сидеть дома, а что, надо было заявление писать?» Василий застонал и схватился за демонические рога. Борис задумался, потом поднял лапу и ткнул когтем в сторону, откуда они прибежали. «Слушай, а если так подумать, ни ты, ни я не знаем, что здесь к чему. Убежали, как последние трусы, от каких-то чертей, и теперь непонятно, что собираемся делать. Не лучше было бы забрать демоницу с собой и заставить ее работать на нас? Бля-я-я». Василий растрепал волосы. «Как же ты прав». Они переглянулись. «Вась», — внезапно сказал Борис. «Что, ты это видишь?» Василий поднял взгляд. Впереди, будто насмешка над самой логикой нижних миров, стояло здание, деревянное, с вывеской, и даже с неоновой надписью «Бар», которая то загоралась, то гасла, словно дышала. «Это бар, ну, либо очень хитро замаскированный портал в другое измерение», заметил Борис. «Или ловушка, да». Они переглянулись. «Но мы же зайдем?» спросил кот. «Конечно, зайдем», вздохнул Василий. «Мы же не идиоты». Дверь скрипнула, пропуская их внутрь. Первое, что бросилось в глаза, свет. Настоящий, теплый, почти человеческий. Ни адское пламя, ни мерцание магических кристаллов, а обычные лампочки под потолком, прикрытые абажурами. Второе, запах алкоголя, жареного мяса и попкорна. Третье, клиентура. За стойкой сидел бармен с рогами, закрученными, как у козла, и протирал бокал тряпкой. В углу, склонившись над кружкой, дремал демон в потрепанном плаще, а у стены два чертенка с перебинтованными хвостами ожесточенно играли в дартс, используя вместо мишени живого, но явно пьяного летучего ската. Борис первым подошел к стойке. «Мяу». Бармен медленно опустил взгляд. «У нас нет вискаса. А что есть? Кровь грешников, пламя чистилища и...» Он потянулся под стойку. «Селедочный самогон. Дайте два самогона», сказал Василий, присаживаясь на табурет. Бармен налил. Борис потрогал лапой стакан, понюхал, затем осторожно лизнул. «Пить можно». Василий сделал глоток. «Охуенно. Так вам чего? Просто выпить или проблемы решайте?» спросил бармен, подбрасывая бутылку. «Проблемы», признался Василий. «Какие? Мы украли силу у одной демоницы, сбежали от коллекторов и теперь не знаем, что делать». Бармен задумался. «Ну прям настоящие демонюги. Хотите еще бесплатного самогона? Да. Тогда слушайте сюда». Бармен налил еще по стопке, затем не спеша вытер руки о грязный фартук и обвел взглядом зал. Убедившись, что никто не подслушивает, он наклонился через стойку, и его голос стал тихим, словно скрип пера по пергаменту. «Не знаю, с какого уровня ада вы пришли, но здешние коллекторы – это хуже, чем обычные демоны. Они не просто забирают души, они перерабатывают их. Если вас поймают, то либо сотрут память и заставят отрабатывать долг в самых мерзких кругах ада, либо...» Он достал из-под стойки небольшой черный камень и бросил его на пол. Камень с треском раскололся, и из него вырвался крошечный огненный червь, который тут же начал пожирать сам себя. либо сделают из вас топливо для порчи вечности». Василий и Борис переглянулись, решив не раскрывать правду. Если их приняли за демонов-должников с другого уровня ада, то пусть так и будет. Один из чертенков у стены внезапно вскрикнул. Его напарник воткнул дротик ему прямо в хвост. Летучий скат, воспользовавшись моментом, вырвался и с шумом вылетел в открытое окно. Бармен вздохнул. «Вам нужно либо бежать так далеко, чтобы она вас никогда не нашли». «Не вариант», — перебил Василий. «У меня есть здесь одно незаконченное дело». «Либо», — продолжил бармен, — «найти того, кто сильнее местных коллекторов и может с ними разобраться. И где нам его найти? Возможно, хозяин этого бара сможет помочь». Тишина. Даже дерущиеся чертенки замерли. Борис приподнял ухо. «И где он?» Бармен ухмыльнулся, затем резко хлопнул ладонью по стойке. Пол под ногами Василия и Бориса внезапно провалился, и они рухнули вниз, в кромешную тьму. Последнее, что они услышали перед тем, как сознание начало уплывать, был голос бармена. «Он будет ожидать вас». Василий очнулся в небольшой каменной комнате. В воздухе пахло ладаном и чем-то металлическим, будто кровью, но старый, выдохшийся. Перед ним, на массивном троне из черепов и позолоченных костей, сидел человек. Ну, почти. У него была обычная человеческая внешность, если не считать глаз. Их было три. Два, на привычных местах, а третий, прямо посреди лба, и он смотрел в упор на Василия, не моргая. «Ну что?» – произнес хозяин бара, и его голос звучал так, будто одновременно исходил из десяти глоток. Возникли непредвиденные трудности. Борис, лежащий рядом, медленно открыл глаза. «Вась, да, я вижу, это же, да». Хозяин бара улыбнулся. «Добро пожаловать в последний глоток, мои демонические друзья. Меня зовут Асмодей». Василий почувствовал, как по спине пробежал холодок. Асмодей рассмеялся, и его смех наполнил комнату эхом, будто десятки голосов подхватили его. «Хотите стать моими новыми инвестициями?» Борис фыркнул. «Охуенно. Опять кредиты». Асмодей вскинул руку, и в воздухе вспыхнули огненные буквы, складываясь в контракт. «Вы хотите силы? Хотите власть? Хотите выжить? У меня есть предложение». Василий посмотрел на Бориса. Кот пожал лапами. «Вась, кажется, у него есть души грешников, которые кое-кому сейчас пригодились бы». Василий вздохнул, затем поднял голову. «Что ты предлагаешь?» Асмодей ухмыльнулся. «Программу рефинансирования». Тишина в каменной комнате повисла густым, почти осязаемым полотном. Василий перевел взгляд со Смодея на Бориса, потом обратно. «Программу чего? Рефинансирование?» — повторил Смодей, будто объяснял очевидные вещи. «Видите ли, у меня, — он развел руками, — нехватка кадров. Ищу трех работников. Приводите еще человека, желательно подругу с долгами, как у вас, или сделайте так, чтобы она сама к вам пришла. Пусть подпишет контракт. Неважно, каким образом. А дальше я, великий Асмодей, закрою все ваши долги». Борис прищурился. «То есть ты хочешь, чтобы мы привели тебе демоницу работать в бар?» «Именно. Женских рук не хватает. А если она откажется?» Асмодей потер подбородок. «Ну, тогда я, конечно, смогу разом сдать вас всех троих коллекторам. Но зачем мне лишние движения? Какой, вообще, демон откажется закрыть свои долги одним махом?» Василий почувствовал, как в его демонической груди зашевелилось что-то подозрительное. «И какими будут условия?» «Один момент». Асмодей хлопнул в ладоши, и в воздухе заново вспыхнул контракт, испещренный мелкими рунами. «Подписать потребуется здесь, здесь и вот тут маленьким шрифтом, где сказано, что в случае саботажа я имею право превратить вас в барный стул. В стул, ну знаете, для антуража». Борис вздохнул. Василий задумался, а потом резко поднялся с табурета, сделав вид, что его вот-вот стошнит. «Нет-нет-нет, мы не готовы», — закатил он глаза, изображая панику. «Нам надо подумать, обсудить, может, даже помолиться». Асмодей медленно приподнял бровь, ту, что над центральным глазом. «Молиться? В моем баре? Ну, мало ли», — Борис небрежно лизнул лапу. «Вдруг сработает?» Демон хмыкнул, но махнул рукой. «Ладно, дам вам время подумать». Василий схватил Бориса под живот и почти что поволок его за дверь. Выйдя из бара, они остановились. «Слушай», — Борис огляделся и понизил голос до шепота, — «а ты не хочешь обмануть этого демонюгу, который хочет обмануть нас?» Кот сел, лениво поднял заднюю лапу и почесался. «Ты точно кот?» Василий прищурился. «Понимаю, сейчас я больше похож на демона, но все же, по факту», — перебил его Борис, — Я же кот, у меня не может быть долгов. Ты сейчас вообще непонятно что, то ли труп, то ли демон, то ли бракованный Локти. А значит, мы можем подписать его контракт, но он по факту не сработает. Василий хлопнул себя по лбу. Верно говоришь, главное, заставить его подписать наш. Борис хищно ухмыльнулся, обнажив клыки. Укажем там что-нибудь про мгновенный аванс. И миску деликатесов для тебя, закончил Василий. И миску деликатесов для меня, кивнул кот. Они переглянулись. Погнали. Глава 3. Воздух в баре последний глоток казался густым, как сироп из грехов и отчаяния, пропитанный запахом пережаренного мяса и селедочного самогона, который, складывалось впечатление, мог растворить не только печень, но и остатки здравого смысла. Василий, теперь уже с рогами, больше напоминающими сломанные вешалки, и Борис, чья пушистая шерсть слегка дымилась после повторного падения в подземную комнату, переглянулись. Перед ними на столе лежал контракт Асмодея, испещренный рунами, которые шевелились, словно живые, и время от времени пытались укусить за пальцы. «Ну что, Вась?» – прошептал Борис, потирая лапой подбородок. «Будем подписывать или придумаем что-то похитрее?» Василий медленно провел когтем по пергаменту, оставляя царапину, которая тут же затянулась, как рана на демоне после хорошей пьянки. «Одно дело – подписать его контракт, другое – заставить его подписать наш», – ответил он, прикидывая, как бы сыграть на демонической самоуверенности. Борис, не теряя времени, прыгнул на стойку, схватил салфетку, которая, судя по пятнам, успела побывать и в чьем-то напитке, и, возможно, в чьей-то крови, и начал царапать по ней когтем. Получившийся текст больше напоминал каракули пьяного паука, но суть была ясна. Асмодей обязуется выдать аванс в размере 100 грешных душ, миску деликатесов для кота и не превращать подписантов в мебель до конца недели. «Готово», — объявил Пушистый, гордо тыча лапой в свое творение. Асмодей, наблюдавший за этим с выражением лица человека, который случайно наступил на живого морского ежа, медленно поднял бровь. «Это что, наш контракт?» — важно пояснил Василий, размахивая салфеткой так, что с нее посыпались крошки. «Подпишешь, тогда и мы твой подпишем». Демон склонился над салфеткой, его третий глаз сузился, пытаясь разобрать написанное, но безуспешно. Буквы плясали, сливались и местами просто исчезали, будто стыдясь собственной нелепости. «Вы серьезно?» – прошипел он. «Это даже не язык. Это хуже, чем почерк падшего ангела после 10 кругов ада. А ты попробуй прочитать вслух», – поддел его Борис, делая вид, что чистит лапу. «Может, так поймешь». Асмодей закатил глаза, все три сразу, и сгреб салфетку в кулак, но тут Василий кашлянул и добавил. «Ну, если боишься, я боюсь». Голос демона взлетел на октаву, а где-то в углу зала лопнула бутылка с кровью грешников. «Да я за свою карьеру перехитрил столько душ, что если сложить их в кучу, получится гора выше твоего самомнения. Тогда в чем проблема?» Василий развел руками, изображая невинность, которой у него не было даже в прошлой жизни. Асмодей замер, потом резко выдохнул пламя из ноздрей, что, видимо, было демоническим аналогом нервного смешка, и тыкнул пальцем в салфетку. «Ладно, но если это ловушка, я сделаю из вас не просто стулья, а унитазы». Он подписался с таким размахом, что салфетка вспыхнула синим пламенем, но, к удивлению всех, не сгорела, видимо, магия контракта защитила ее. «Теперь ваша очередь», – прошипел он, протягивая им свой пергамент. Василий и Борис сделали вид, что внимательно изучают текст, хотя на самом деле просто искали самое красивое место для подписи. В конце концов, Василий мазнул когтем, а Борис оставил отпечаток лапы, слегка испачканный в селедочном жире. «Отлично!» Асмодей потер руки, и в воздухе вспыхнули огненные буквы. «Аванс выдан!» Из ниоткуда появился небольшой мешок, набитый чем-то шевелящимся, и миска, наполненная чем-то, что пахло одновременно райским нектаром и кошачьими консервами премиум-класса. «Удачи на новом рабочем месте», — сладко проговорил демон, но в его глазах мелькнуло что-то зловещее. «Спасибо, шеф». Василий схватил мешок, Борис вцепился зубами в миску, и они поспешно ретировались, оставив Асмодея в приятном послевкусии после найма новых работников. Прошло около 10 минут, прежде чем демон решил проверить, как его недавно вступившие в должность подчиненные осваиваются. Он поднялся наверх, в основной зал, ожидая увидеть Василия, моющего полы демонической шваброй, или Бориса, раздающего чертенятам проклятые закуски. Но бар был пуст, точнее, не совсем. На стойке лежала та самая салфетка, теперь слегка обугленная, а рядом – крошечная записка, нацарапанная на обрывке пергамента. «Спасибо за аванс. Кстати, пункт 4.3 нашего контракта, тот, который ты не смог прочитать, гласит, что мы имеем право на творческий отпуск в случае, если работа не соответствует ожиданиям, а твоя не соответствует. С уважением, Василий и Борис. П.С. Кот говорит, что селедочный самогон отвратительный, а Смодей застыл. Потом медленно, очень медленно, его лицо начало краснеть, пока не стало цвета лавы. Меня обманули. На собственной салфетке, где-то вдалеке, уже за горизонтом, Василий и Борис синхронно чихнули. Кто-то вспоминает, философски заметил кот, доедая кусочек деликатеса. Главное, чтобы не догнал, пробормотал Василий, ускоряя шаг. А в баре последний глоток в этот момент раздался звук, напоминающий взрыв ядерной бомбы, но с более демоническим акцентом. Пустоши нижних миров расстилались перед ними, как гигантская, изъеденная язвами равнина, трещины в земле дышали серным паром, а небо, налитое густым багровым светом, казалось, вот-вот треснет по швам, обнажив что-то еще более жуткое. Василий шел впереди, его демонические когти впивались в рыхлую почву, оставляя за собой следы, которые тут же начинали дымиться, будто земля не выносила его нового обличья. Борис, устроившись у него на плече, не спеша вылизывал себя, изредка поглядывая на мешок с душами грешников, который болтался у Василия на поясе. «Если мы свернем у этих скал, похожих на гнилые зубы, то, по идее, должны выйти к ее чертогу», — прикидывал Василий, прищуриваясь. «По идее», — флегматично отозвался кот, «но в этом месте даже идеи имеют привычку сходить с ума». Они уже собирались обогнуть очередной выступ, когда Борис вдруг насторожился, его уши резко встали торчком. «Вась, что, вон там?» Василий повернул голову и замер. Посреди пустоши, у подножия черного камня, лежала девушка. Ее тело было неестественно вытянуто, будто кто-то пытался нарисовать ее на пергаменте, а потом смял и выбросил. Длинные, почти белые волосы растрепались по земле, сливаясь с пеплом, а кожа, бледная, как луна в мире без ночи, казалась полупрозрачной, сквозь нее проступали синие прожилки, словно корни ядовитого растения. Губы, потрескавшиеся и бескровные, слегка приоткрылись, будто в немом крике. «Черт!» Василий бросился к ней, забыв на секунду, что сам теперь больше похож на черта, чем на спасителя. Он опустился на колени, осторожно приподнял ее голову. Тело было легким, как пустая оболочка, но в груди еще теплилась слабая искра жизни. Он почувствовал ее своим новым демоническим чутьем. «Она жива!» – прошептал он. «Пока что», – заметил Борис, подойдя ближе и обнюхав ее руку. «Но ненадолго. Смотри, она иссохла, как мумия. В этом мире долго не протянет». Василий нахмурился. «У нас есть еда. У меня есть еда», — поправил его кот, прижимая лапу к миске с деликатесами. «И я не собираюсь». «Борис», — Василий посмотрел на него, и в его глазах, несмотря на демоническую желтизну, мелькнуло что-то человеческое. «Она умирает». Кот закатил глаза, но отступил в сторону. «Ладно, ладно. Но знаешь, что будет лучше куска жалкой демонической рыбы?» Он ткнул носом в мешок с душами. Василий замер. «Ты предлагаешь скормить ей душу грешника?» «Да». Борис сел, обхватив хвостом лапы. «Это как энергетик для демонов. Если она не совсем труп, это ее поднимет». Василий колебался лишь мгновение. Потом развязал мешок и засунул руку внутрь. Там было странно. Души на ощупь напоминали что-то среднее между живым угрем и куском теплого желе. Они извивались у него в пальцах, тихо поскуливая, словно щенки, которых несут топить. Он сжал одну покрепче и вытащил. Душа грешника оказалась маленьким, дрожащим комочком сизого света, который пульсировал в его ладони, как испуганное сердце. «Прости», – прошептал Василий, хотя не был уверен, кому именно он это говорит, душе, девушке или самому себе. Он приоткрыл ей рот и вложил душу внутрь. Сначала ничего не произошло. Потом ее горло содрогнулось, рефлекторный глоток, и затем ее глаза открылись, не постепенно, не с проблеском сознания, а резко, сразу, словно кто-то щелкнул выключателем. Зрачки узкие, как у кошки, расширились, вобрав в себя весь окружающий свет, а потом загорелись изнутри, сначала тускло, как тлеющий уголек, а через мгновение ярче, пока не стали напоминать два крошечных солнца, запертых в глазницах. Ее губы, еще секунду назад сухие и потрескавшиеся, вдруг налились цветом, густым, почти кровавым алым. Они дрогнули, приоткрылись, и она застонала. Но это не был стон боли. Это был звук, от которого у Василия по спине побежали мурашки, низкий, глубокий, почти животный. Ее пальцы впились в его запястье с такой силой, что даже его демоническая кожа не выдержала, под ногтями выступила темная, густая кровь. Ох, ее голос был хриплым, словно она не говорила 100 лет. Что это было? Василий попытался отстраниться, но она не отпускала. «Душа грешника», — честно ответил он. Ее глаза загорелись еще ярче. «Дайте еще». «Что? Еще?» Она приподнялась, и теперь ее лицо оказалось в сантиметре от его. Дыхание, горячее, сладкое, с привкусом чего-то запретного, обожгло его кожу. «Пожалуйста», — Борис фыркнул. «Ну вот, Вась, ты ее разбудил, теперь она тебя доест». Но Василий уже не слушал, потому что девушка прижалась к нему всем телом, ее губы скользнули по его шее, а пальцы впились в плечи так, что даже его демоническая выносливость дала трещину. «Еще одну», — прошептала она прямо ему в ухо, — «и я сделаю для тебя все». И в этот момент Василий понял две вещи. Первое, они только что накормили кого-то, кто явно был не просто случайной путницей. И второе, он, кажется, совершил ошибку. Но было уже поздно. Ее зубы вонзились ему в шею. Василий почувствовал это слишком отчетливо. Сначала, лишь сладковатый укус в шею, почти приятный, как укол адреналина перед падением. Потом, волна тепла, разливающаяся от места, где ее зубы впились в его плоть. Но затем пришло осознание. Она не просто кусала его, она высасывала, не кровь, его демоническую силу, ту самую, которую он с таким трудом отобрал у Малины, ту, что пульсировала в его жилах, делая его больше, чем просто трупом с рогами. «Стой!» — попытался он вырваться, но тело не слушалось. Мышцы ослабли, будто кто-то выдернул пробку из его внутренней энергии. Колени подкосились, и он рухнул на песок, а девушка, не отпуская хватки, теперь давила на него сверху своей грудью. «Ммм». Она издала звук, похожий на урчание довольной кошки, если бы кошка была размером с пуму и пила через соломинку чью-то душу. Какой насыщенный. Василий попытался оттолкнуть ее, но руки, обычно способные согнуть железный прут, теперь дрожали, как у пьяницы на третьи сутки запоя. «Борис», — хрипло позвал он, — «помоги». Кот, сидящий в двух шагах, лениво доедал последний кусочек деликатеса из миски и лишь приподнял бровь. «Ну не еет, Вась, ты сам ее накормил, теперь разбирайся». Но тут случилось нечто странное. Девушка вдруг оторвалась от его шеи, ее глаза, еще секунду назад мутные от наслаждения, сузились в раздраженные щелочки. «Что за?» Она провела языком по губам, будто пробуя на вкус что-то неожиданное. «Куда делась сила?» Василий, все еще слабый, но уже способный соображать, попытался понять, о чем она, а потом до него дошло, потому что вся энергия, которую она хотела высосать из него, похоже, не исчезла. Она перераспределилась, конкретно, в одно место. Место, которое сейчас напряглось до состояния, близкого к промышленному алмазу, и упиралось ей прямо в бедро. Девушка посмотрела вниз, потом на Василия, потом снова вниз. «Ты, серьезно?» Ее голос сладко звенел, как пение сирены. Вся сила ушла туда. Василий попытался что-то сказать, но выдал лишь невнятное мычание. «О, да ты просто сокровище!» Она закатила глаза, но в них мелькнуло что-то заинтересованное. «Ну что ж, раз уж ты так щедро подготовился». Ее пальцы вцепились в пояс его штанов. «Придется забрать ее по-другому». Раздался треск от рвущейся ткани. Борис, до этого равнодушно наблюдавший за происходящим, вдруг замер. «Ау!» Девушка, не теряя времени, стянула с себя последнюю преграду, узкие, черные, как сама пустошь, трусики, и одним плавным движением опустилась на Василия. «Ми-и-и-и-и-и-и-и-у», протянул Борис, отодвигаясь на безопасное расстояние. Василий хотел кричать, хотел сопротивляться, хотел хотя бы прикрыться руками, но его тело, преданное собственным демоническим инстинктам, уже решило за него. Он взмыл в нее, как грешник в объятия рая, которого не заслужил. Девушка закинула голову назад, ее белые волосы рассыпались по спине, а губы сложились в оскал, больше подходящий хищнику, чем человеку. «Да», ее голос дрожал, смешиваясь с хриплыми стонами Василия. «Вот так лучше». Борис, сидя в стороне, методично вылизывал лапу. «Ну, Вась», — философски заметил он, — «как минимум, теперь ты буквально трахаешь проблемы, вместо того, чтобы убегать от них». Василий хотел ответить, очень хотел, но его рот был занят ее губами, а все остальное было занято кое-чем другим. Последнее, что успел осознать Василий перед тем, как его демоническая форма начала распадаться, это то, что он извергался с такой силой, будто в него вселился дух вулкана Крокотау. Девушка взметнулась над ним, ее тело выгнулось в неестественной, но откровенно эстетичной судороге, а из спины, с громким ша-ша-ша-ша-ша, развернулись крылья, белоснежные, ну, бывшие белоснежные, потому что теперь, под воздействием чего-то, что Василий в нее влил, они начали темнеть, сперва, как бумага, подпаленная по краям, потом, как молоко, в которое капнули чернил, и, наконец, как грешная душа, осознавшая, что обратного пути нет. А ох, да, ее крик разорвал пустошь, и где-то в ответ завыли голодные тени. Борис снова прервал свою трапезу. «Ну, Вась», — медленно произнес он, — «поздравляю, ты только что буквально кончил так мощно, что превратил ангела в падшего». Василий хотел ответить, хотел пошутить, хотел хотя бы материться, но его тело уже не слушалось. Кожа, еще секунду назад синевато-серая и шершавая, начала светлеть, становиться прозрачной, как старый полиэтилен. Пальцы растворились первыми, потом руки, потом все остальное. «Бля-е-е», успел прошептать он, прежде чем его голос превратился в эхо, и затем взрыв, не огненный, не кровавый, а светящийся. Василий разлетелся на миллион искр, которые тут же потянулись вверх, к багровому небу, будто его душу вызывали на ковер к высшим силам. «Борис», его голос донесся уже откуда-то сверху, словно из радиоприемника с плохим сигналом. «Лови меня в мешок и нахуй беги к Малине, она единственная, кто может это исправить». Кот вздохнул, отшвырнул пустую миску, подхватил мешок, который, к счастью, еще оставался на месте, и ловко подпрыгнул, раскрыв его навстречу потоку света. Плюх, душа Василия оказалась внутри. Мешок дернулся, затрясся, потом затих. Борис завязал его покрепче и повесил себе на шею, как амулет. «Ну и день», — пробормотал он. Девушка, теперь уже точно падшая, опустилась рядом. Ее новые, серые крылья беспокойно шевелились. Она смотрела на кота с выражением, в котором смешались шок, благодарность и легкое недоумение. «Ты, начало она, че смотришь?» — перебил ее Борис, раздраженно махнув лапой. «Пошли, за помощь нашу отрабатывать будешь». «Что, ты теперь падшая?» — терпеливо объяснил кот, будто говорил с ребенком. «А это значит, что у тебя долг чести, или там долг тьмы. Короче, будешь помогать нам вернуть Васю в норму, а потом, может быть, я разрешу тебе его снова трахнуть». Девушка открыла рот, чтобы возразить, но Борис уже развернулся и засеменил прочь, по направлению к темным скалам, за которыми, как он помнил, должен был быть чертог Малины. Она постояла секунду, потом взмахнула крыльями и последовала за ним. «Как тебя вообще зовут-то?» — спросил кот, не оборачиваясь. «Серафина», — ответила она. «Серьезно?» «Да», — она закатила глаза. Родители были очень набожными. «Ну, Серафина», — Борис прыгнул на ближайший камень и оглядел путь. «Теперь ты наша». Мешок на его шее слабо дернулся, будто Василий пытался что-то сказать, но слова уже не имели значения. Впереди был ад, долги, и одна очень разъяренная демоница, которая явно не ожидала, что ее инвестиция вернется в виде кота, мешка с душой и падшего ангела с очень специфическими потребностями. Борис усмехнулся. «Мяу, блять». Глава 4. Дверь чертога Малины была массивной, обитой черным железом с выгравированными рунами, которые светились тусклым фиолетовым цветом. Она не просто открывалась, она поддавалась только после сложного ритуала, включающего три удара, щепотку пепла грешника и парочку проклятий на забытом языке. Но в этот раз все было проще. Тук-тук-тук, тихий, почти вежливый стук. Малина, сидящая за столом и лихорадочно перебирающая груду демонических контрактов, с пометкой «Срочно! Долги!» вздрогнула. «Кто это еще?» – пробормотала она, отшвырнув перо в сторону. Она подошла к двери, щелкнула замком и резко распахнула ее. На пороге стояли кот с мешком и девушка с крыльями цвета пепла. Малина молча посмотрела на них. Они молча посмотрели на нее. Нет, дверь захлопнулась с таким грохотом, что с потолка посыпалась штукатурка. Борис, не моргнув, повернулся к Серафиме. Ты погоди, ща оклемается. Серафина, которая за последний час пережила почти голодную смерть в пустоши, воскрешение через душу грешника, неожиданную метаморфозу в падшего ангела и очень интенсивный демонический секс, просто села на землю и уставилась в пустое пространство. «Я что?» – начала она, не думая об этом, – посоветовал Борис. «Просто жди». Через 10 минут дверь снова открылась. Малина стояла на пороге, скрестив руки. Ее глаза горели, как угли, а крылья были напряжены до предела. «Что вы натворили?» Борис, не дожидаясь приглашения, проскользнул внутрь, ловко увернувшись от ее хватающей руки. Серафина медленно поднялась и последовала за ним, все еще слегка шатаясь. «Ну», — начал кот, запрыгивая на стол и смахивая лапой пару контрактов, если кратко. И он рассказал, все, без купюр, про бар «Последний глоток», про Асмодея, про контракт на салфетке. Малина аж побледнела. Про аванс в виде душ грешников и миски деликатесов, здесь она схватилась за грудь. Про то, как они нашли Серафину и скормили ей душу, Малина от зависти прикусила губу. Про то, что случилось после, Малина закрыла лицо руками. И, наконец, про то, как Василий испарился в экстазе, превратившись в сгусток души, который теперь трясется в мешке у Бориса на шее. Тишина. Малина медленно подняла голову. «Вы», — ее голос дрожал, — «вы обманули Асмодея, накормили ангела душой грешника, превратили ее в падшую и потеряли Василия». Она замолчала, переваривая. «За 2 часа?» — Борис кивнул. «Ну, если точнее, то за 1:45». Малина встала, подошла к шкафу, достала оттуда бутылку с чем-то темным и маслянистым и хлоп, отпила прямо из горлышка. «Ладно», — выдохнула она, поставив бутылку на стол. «Значит, так», — она ткнула пальцем в Серафиму. «Ты теперь падшая, а значит, твои крылья — это моя ответственность. Потом в мешок, Василий, душа, получается, его надо срочно вернуть во временное тело, пока его не засосало в чистилище. Потом в Бориса. А ты просто кошмар. Но без тебя они бы уже оба сдохли, так что ладно». Борис самодовольно вытер усы. «И что теперь?» – спросила Серафина, впервые за вечер проявив инициативу. Темный чертог Малины наполнился тяжелым молчанием, нарушаемым лишь потрескиванием магических свечей и нервным постукиванием когтей Бориса по полу. Демоница стояла посреди комнаты, ее пальцы сжимали мешок с душами грешников, а взгляд метался между Серафимой, котом и тем самым мешком, где томилась душа Василия. «Вот что мы сделаем», — наконец заговорила Малина, ее голос звучал так, будто она уже предвкушала момент, когда сможет вдоволь поиздеваться над ситуацией. «У меня есть ровно один способ вернуть Василию временное тело, но для этого мне нужно восстановить силы». Малина развязала мешок с душами грешников, и оттуда тут же вырвался вихрь стонущих, извивающихся огоньков. Она ловко поймала один из них, пухлый, с перегаром дешевого виски и налетом вечного раскаяния, и поднесла к губам. Хрум. Душа исчезла у нее во рту, как последняя пельмешка в новогоднюю ночь. Малина облизнулась. Ее крылья расправились, перья на них заиграли фиолетовым отблеском, а глаза вспыхнули, как 2 миниатюрные сверхновые. «Ну что, человечишка?» Она сладко потянулась. «Теперь твоя очередь». Из мешка донесся приглушенный вопль. «Я знаю, что ты задумала. Пытался укрыться Василий среди других душ. Нет, нет, не надо. Я не хочу во второй раз. Ой, да ладно тебе». Малина закатила глаза и засунула руку в мешок, вытаскивая оттуда душу Василия. Она явно отличалась от остальных, не просто сизый комочек страха и раскаяния, а что-то большее. Сгусток света с золотистыми прожилками, пульсирующий, словно живое сердце. После всего, через что он прошел, в нем появилось нечто особенное, нечто новое для всех 3 миров. «Кулонов у меня больше нет», — демоница щелкнула пальцами, и ее черное платье исчезло в клубе дыма. «Так что, дорогой, теперь только прямой контакт.